Доспех держал барышню как котенка, хоть ее рост после воскрешения и превысил 2 метра, а ведь она была чуть ли не самой миниатюрной среди всех. Но даже так, рыцарь держал хрупкую девушку, как ребенка, поглаживая пепельно-белые волосы. «Что здесь у вас?» Малышка никак не может успокоиться. Поставив барышню на пол, доспех подошел к Лиле и протянул руку к девочке. Меж когтей промелькнул крохотный силуэт. На указательном пальце оказался миниатюрный дракончик, длиной около 5 сантиметров. Рептилия начала стрекотать, урчать и издавать прочие звуки. Кроха перестала плакать, и все внимание сконцентрировалось на небольшом существе. Дракончик склонил голову, периодически перекрывая глаза третьим веком. Девочка машинально наклонила голову в ту же сторону, после чего потянулась к нему рукой. Но вопреки ее ожиданиям, чешуйчатый отбежал вдоль руки императора и обернулся на кроху. Юная леди, возмущенная такой реакцией, потянулась дальше и в какой-то момент слезла с рук мамы и начала настоящую погоню. Крохотное существо умчалось из палаты, и девочка под задорный смех помчалась следом. По крайней мере, теперь она не плачет. «Девочки, мне нужно отлучиться на какое-то время. Будьте паиньками и восстанавливайтесь под присмотром дара. Вам предстоит долгий процесс, прежде чем вы сможете выйти в свет. Иссей, куда ты отправляешься?» «На дипломатическую встречу». Рыцарь уловил небольшие сомнения во взглядах его женщин. «Не волнуйтесь вы так, все будет хорошо. Я не оставлю свою империю без защиты. Не переживайте, вам это сейчас вредно». Его светлость аккуратно поцеловал каждую из девочек и покинул палату. «Дар». Рыцарь сгустился в проходе, положил ладонь на левое плечо и склонился. «Следи за ними, глаз не спускай. Если что-то пойдет не так, сразу сообщай». Рыцарь кивнул. Император переместился к комнате, в которой были размещены послы, и вошел внутрь. Существа сидели напротив друг друга и переговаривались. По крайней мере, на это указывали одинаковые пульсации длинных трубочек на их головах, которые синхронно меняли цвета. «Мы отправляемся». «Отправляйтесь на свой корабль». «У нас нет корабля». «В смысле, нам он не нужен. Мы можем перемещаться в космосе без него». «Вы разве так не можете?» «Могу. Но я думал сделать все более традиционным методом». «Ну раз так, отправляемся немедленно». Существа ощутили, как атмосфера вокруг них сменилась, и они оказались в открытом космосе, высоко над поверхностью. «Переместил нас без нашего ведома, как он на такое способен? Нужно следить за ним. Это очень опасная способность». «Согласен. Итак, господа, в какую сторону мы должны двигаться? Нам необходимо покинуть пределы галактики, чтобы наш господин смог переместить нас». «Хорошо, но раз уж пошло такое дело, я должен еще кое-что сделать». Вновь мгновенное перемещение, но на этот раз на окраину галактики, притом довольно далеко от окраинных планет. «И для чего мы здесь? Скоро увидите». Пространство космоса, бескрайнего, безмолвного, хранящего в себе лишь пустоту и безысходность, вздрогнуло. Существа ощутили на себе то, что не ощущали никогда. Абсолютное, ошеломительное превосходство в силе. Притом настолько, что не было видно ни конца, ни края этой силе. Существа, что работали под руководством непосредственного правителя 9 галактик, впервые ощущали такую концентрацию энергии и такую плотность. Инстинкты вопили о том, что надо стоять не рыпаться, даже не думать. Пространство перед необычной компанией словно начало плыть. И тут случилось это. Появился словно разлом, таких размеров, что угла обзора не хватало, чтобы увидеть разлом полностью. Ровные, прямые края. Разлом медленно открывался, и в черной пустоте за ним появилось нечто. Огромный, белый круг. Геометрическая фигура медленно перемещалась, и в какой-то момент в этом белом круге оказался другой, намного меньшего размера, и другого цвета. Ярко-алый. Текстура что белого, что алого кругов, была не сплошной. Тут и там находились небольшие вкрапления, словно это был глаз. И только сейчас гости осознали, что объект находится на огромном расстоянии, по крайней мере 5000 километров. Как только алый круг стал направлен ровно на императора, все услышали это. Громогласный голос, пробирающий до мурашек. Существа, услышав его, тут же невольно склонились, словно поклоняясь. Голос стучал в ушах так, что казалось, мозг сейчас взорвется. «Мой истинный хозяин, я рад видеть вас и благодарю ваших предков за то, что вы в добром здравии. Здравствуй, Титан, давно мы с тобой так не болтали. Да мой хозяин, С момента вашего последнего визита прошло больше 300 тысяч лет, а ты заметно набрал в количестве энергии. Не зря я так хорошо тебя кормил. Да, мой хозяин, я благодарен вам за всю заботу, что вы оказали мне. Хозяин, могу я низменно просить ответить на мой вопрос? Конечно. Что такое? С недавних пор я ощущаю еще несколько источников очень сильной энергии. Скажите, это ведь то, о чем я думаю? Да, ангелы империи вернулись. Те, кто поделились с тобой энергией, и те, с кем я начинал зарождать империю, вернулись к жизни. С нижнего края разлома начала просачиваться жидкость. А если быть точным, то это была лава. Сотен тысяч планет, поглощенных в процессе роста Титана. Планет, которые стали для него едой, а сейчас их жидкие ядра являются жидкостями в его огромном теле, которое всей своей длиной огибает галактический диск. Какое радостное известие! Примите мои глубочайшие поздравления. Наконец-то цель, к которой вы так долго двигались, достигнута. Не плачь, теперь все будет хорошо. Хозяин, могу я задать еще один вопрос? Конечно. Кто эти формы жизни, и как они могут так нагло стоять рядом с вами? Простите, мы подчиненные самого успешного существа во Вселенной. Оскорбляя нас, вы оскорбляете его, а значит, молчать ничтожество. Тембр голоса и его громкость была такой, что Титану даже не нужно было кричать. Оглушение было обеспечено. Красный диск перевел внимание на перечащего, и тот сразу пожалел, что открыл рот. Разум словно разорвало на мелкие кусочки, после чего собрало вновь. В эти жалкие доли секунды существо ощутило абсолютную тоску, гнев, печаль и пустоту. Абсолютная тишина, от которой можно свихнуться, в которой нет даже собственных мыслей. Существо чуть не двинулось разумом. Вам не было дозволено открывать рот в присутствии моего хозяина. Вы недостойны даже смотреть на него. Хозяин может изменить реальность по своему желанию. Вы должны испытывать благоговейный ужас перед его фигурой и молиться, чтобы вас одарили его речью. Тише, тише, Титан. Они так свихнутся. Лучше посмотри на меня. Алый диск медленно сдвинулся и вернулся в первоначальное положение. На самом деле, я прибыл не просто так. У меня к тебе есть просьба. Моя душа радуется, когда вы просите меня помочь. Все что угодно, хозяин. Во время моего отсутствия, усиль наблюдение за империей, и за тем, что происходит за ее пределами. Я не знаю, насколько затянется мое путешествие, а посему тебе придется последить за моим домом вместо меня. С великой радостью, мой хозяин. Клянусь, что не подведу вас. Вы будете гордиться мной. Я уже горжусь тобой. Рыцарь повернулся к спутникам, один из которых был на грани того, чтобы потерять сознание. Все-таки общение с существом такого уровня не могло не оставить следов на психике. Цветные трубочки довольно ярко пульсировали абсолютно разными цветами. Ну что ж, господа, пора уже и отправляться. К слову, нахождение рядом с нами Титана не помешает перемещению? Нет, одно мгновение. Цветные трубочки резко, ярко засветились, но тут же потухли. Вокруг троицы растеклась неизвестная субстанция, и внезапно Иссей ощутил движение. Том 7, глава 73, исполняющие обязанности. Ощущения рыцаря давали понять, что они движутся очень быстро. Притом не телепортируются с места на места, а именно движутся. Итак, чего именно от меня хочет ваш господин? Нам это неведомо. Мысли господина непостижимы. Хмм. Далее путь прошел в тишине. Сфера достигла отдельно стоящего светила через час и три минуты непрерывного движения, и исчезла, открыв обзор на огромный голубой гигант. В поле зрения, над поверхностью гиганта находился купол, огромных размеров, диаметром более 300 тысяч километров. Нам туда? Да. Следуйте за нами. Мы вас проводим. Существа плавно двинулись в направлении купола. Подобравшись вплотную, всех троих переместило внутрь. Взору предстал огромный зал, в примерно 2 квадратных километра. Ожидайте здесь, господин скоро прибудет. Хорошо. Рыцарь остался в одиночестве. Внимание привлекли стены, а точнее изображения на них. Тут и там располагались голограммные фотографии. Из разных мест, на некоторых находились благодарности. Их количество исчислялось миллионами. Через несколько минут в помещение плавно влетело 200-метровое существо с плазменной короной на голове. Рад, что вы нашли время для встречи. Вы ведь даже послов отправили. Хотя я, кажется, предупреждал, что мне потребуется время. Понимаю. Однако дело безотлагательное. Сразу должен извиниться за свою выходку несколько циклов назад. Я лишь хотел проверить, как вы отреагируете на такую нестандартную ситуацию, но настолько резкой реакции, признаюсь, не ожидал. Могу я задать вопрос? Конечно. Это ваш оригинальный размер? А что? Ничего такого. Просто я ожидал, что правитель, что управляет целой галактикой, должен быть немного больше. Сила измеряется не размером. Но если вам так будет проще. Металлические пластины зашевелились. Заструился красный туман. Доспех начал увеличиваться в размере. Сравнявшись ростом с существом, рыцарь пару раз сжал и разжал кулаки. Так лучше. Вы можете менять свои размеры по желанию? Да. Как интересно. Прошу за мной. Проведу вам небольшую экскурсию по моему дворцу. Хорошо. Первый рыцарь следовал по коридорам дворца. Двигался он в направлении тронного зала. По пути он встретил Рику. Ваше высочество, рада видеть вас в здравии. Рика, хорошо, что я тебя встретил. Есть какое-то поручение? На самом деле да. Запроси у Ирион Прайс финансовые отчеты за последние 3 месяца. Также запроси историю производства грузовых судов за последние месяцы и их наименования. Еще уточни у Комитета звездных передвижений карту перемещения их судов за период 2 недель и за период с 3 до 2,5 месяцев назад. Это все? Да. К слову, как твои родные? Простите, отец сказал, что твои родные были в городе, когда произошло вторжение. А, да, с ними все хорошо. Благодаря стражам, слава солнцу, никто не пострадал. Они отделались лишь испугом. Хорошо, тогда я пойду. Да, иди. Поклонившись, барышня направилась выполнять поручение, а Кайчи продолжил следовать в тронный зал. Добравшись до туда, рыцарь поднялся по лестнице и, расположившись на троне, уперся локтями в колени. За спиной раздался стрекот. Возможно, но я не хочу получать это место просто так. Я должен доказать, что достоин своими поступками. Урчание вперемешку с редкими щелчками. Разумеется, нет. Мне нужно еще очень много трудиться, чтобы хотя бы помыслить о том, чтобы отец передал мне трон. Сейчас он, возможно, немного отошел от дел в связи с тем, что мамы вернулись к жизни, но уверен, что в скором времени он вновь со всей серьезностью возьмется за правление. Короткие тики, перешедшие в размеренное мурлыканье. Согласен, но сейчас ответственность лежит на мне. Один раз я его уже подвел. Нельзя допустить повторения. Зверь слегка дернулся и приоткрыл глаза, издав тираду низких урчащих звуков. Во время вторжения я недооценил противников, и меня вывели из строя, притом настолько, что отцу пришлось встревать в эту мелкую заварушку. Зверь слегка проурчал и словно цыкнул. Разумеется, должен был. Будь я более предусмотрительным, то этого бы не случилось. Клокотание в ответ. Точно не помню, может в 100, может больше. А к чему этот вопрос? Зверь скрежетнул клыками и зажужжал, отчего начал вибрировать пол. В тысячах. Кажется, я слишком много времени тратил на совершенствование своих способностей. Зверь проурчал высокую трель. Да, я знаю. Я должен быть достойным представителем драконов лисицы, не опозорить своих мать и отца. В двери зала постучались, и вошла одна из подопечных помощниц. Ваше высочество, прибыли первые посетители. Хорошо, пусть заходит. Пора работать. Том 7, глава 74. Высшие существа. Рыцарь следовал по огромному залу, общей площадью 10 квадратных километров. Потолок находился на высоте в 4 километра. Все помещение было заполнено светящимися сферами разного размера. А это? Здесь я воспроизвожу себе подобных, чтобы я мог управлять мирами 9 галактик. И как? Получается? Достаточно. Но проблема в преступности. Я позвал вас, чтобы обменяться полезной информацией и некоторыми технологиями. Технологиями? Да. В частности, хотел узнать у вас, как вы справляетесь с преступностью в империи. Жестко наказываю в зависимости от тяжести преступления. Убийства и насилие караются максимально жестко. Вплоть до того, что виновник отдает свою жизнь. Вот оно как. Не слишком ли это кардинально? Я воин. И мыслю как воин. История моей родной планеты показала, что мягкие законы рождают иллюзорное ощущение безопасности, а из этого у людей появятся мысли о том, что закон не всегда сможет защитить. И тут же в оппозит этим мыслям, у некоторых возникают мысли о том, что можно нарушать закон и избежать наказания. Я проанализировал ситуации в государствах того времени и искоренил ошибки. На данный момент показатель преступности в империи — это 600 тысяч инцидентов в год. Сюда входят все преступления разной степени тяжести. Хэймэм, браво. Все же жесткие методы, похоже, дают свои результаты. Откровенно говоря, не думал о таком варианте. А как происходит правление у вас? Довольно просто. Мои последователи прибывают в миры, где есть разумная жизнь и зарождение технологии, и в обмен на полезную информацию и сильное улучшение этих технологий, мои последователи становились наместниками этих миров и передавали мои указания. Я направлял расы, ограничивал их в некоторых аспектах, но в большей степени лишь рекомендовал, как им действовать и каковы результаты. В целом все шло хорошо. Периодически вспыхивали войны, особенно при колонизации новых миров. Вот как, а как было у вас? Примерно то же самое, но в пределах одной галактики. Быстро подавлялись сопротивления отколовшихся автономий. Огнем и железом проламывать путь для империи. Вы воевали самолично, разумеется. Я ведь говорил, я воин. А воину не пристало скрываться за спинами подчиненных. Вот оно что. Я выбрал для своего правления другой путь. И, кажется, преуспел. Вам так не кажется? Возможно. Но могу я узнать, как много времени у вас заняло колонизирование всех галактик? Сколько времени? ХММ приблизительно 16 миллионов лет. Вот как, и какое минимальное время у вас заняла одна галактика? Точно, конечно, я сказать этого не смогу, но насколько я помню, меньше всего у меня времени заняла галактика Мириллион 4. Приблизительно 1 200 000 лет. МММ неплохо, а у меня получилось за 500 тысяч лет. Хвастайтесь. Констатирую факт, я не берусь судить, чье правление лучше, я лишь вижу результат своих действий. Империя процветает, и мы стоим на пороге колонизации новой галактики. Да это будет скорее всего не в ближайшем будущем, и скорее всего даже не в этом столетии, но это будет. А я как правитель гарантирую, чтобы это точно произошло. Вы весьма серьезны в своем намерении. Раз так, хотел бы пожелать вам удачи в ваших свершениях. Не согласитесь ли прерваться на трапезу? Понимаю, что пища, которую могу предоставить я, возможно, не так вкусна, как та, что готовит в империи, но все же рискну попросить вас продегустировать ее. Хорошо, почему бы и нет, но должен предупредить, отравить меня не получится. Бросьте, я не опущусь до такой мелочи. К тому же не думаю, что вас, правителя империи, получится поймать на простом отравлении. Том 7, глава 75, «Добрый воин». Хозяин и его гость находились в большом зале, между ними располагался стол, левитирующий над полом и подстроившийся под рост обедающих. Император и существо восседали на таких же левитирующих панелях. Рыцарь пробовал новую для себя еду. Кстати говоря, хотел узнать, а каким способом вы боретесь с внешними угрозами? Внешними, к примеру, попытка захвата ваших территорий извне. Кажется, не так давно произошел такой инцидент. Вы про вторжение в столицу, или про битву на границе империи? Давайте возьмем битву на границе. Вторжение в столицу – это ситуация из ряда вон. Не знаю, ради чего Аркхат решили попытаться вновь. Так вы обо всем этом знали? Разумеется. Я наблюдаю за многими формами жизни во Вселенной. Что-то мы ушли от темы. Как только информация дошла до меня, я тут же отдал приказ о выдвижении. Прибыв на планету, конфликт был тут же задушен на корню. Вы могли ввязаться в конфликт и просто разломать вражеские войска. Мог, но в этом не было смысла. Это создало бы лишь больше хаоса и повлекло большие жертвы. На тот момент приоритетом было установить контроль над ситуацией и предотвратить дальнейшие боестолкновения. Благо командование противоборствующих армий обладало хоть каким-то разумом и не рискнуло продолжить боевые действия. А если бы они решили проигнорировать ваши слова, тут же отправились бы к праотцам. Радикально. По-другому никак. Существо отвлеклось от еды, которая поглощалась посредством растворения, оказываясь в районе рта под глазами. Россыпь глаз моргнула волной, начиная снизу. Кажется, нашу трапезу придется прервать. Почему? Я принял сообщение о вторжении паразитов на один из миров. Это большая сельскохозяйственная планета. Она не имеет оборонительной структуры. Значит, отправляемся немедленно. Вы хотите пойти со мной? Разумеется. Переносите нас. Хорошо. Если вы настаиваете. Стол, а вместе с ним и платформы, на которых сидели собеседники, медленно опустились в пол, от которого отделились изначально. Десяток существ длиной около 7 метров оперативно унесли посуду. Существо создало такую же белоснежную сферу, в которой дракона доставили к куполу. Иссей вновь ощутил движение, но на этот раз скорость была на порядок больше. Итак, наша цель – большая сельскохозяйственная планета, да, она занимается поставками продуктов в достаточно большом радиусе космического пространства. Некоторые виды поставляются даже в мой купол. ХММ, интересно, а что за паразиты, о которых вы упомянули? Мы боремся с ними уже порядка 30 тысяч лет. Они скрываются в аномальных разломах пространства, и посему их не так просто уничтожить. К тому же, у них очень большая плодовитость. За один такт небольшая группа способна увеличить свою популяцию до почти целой армии. Они свирепо и яростно нападают на все, что движется. Посмотрим. Толпа жителей, похожих на помесь человека и ящериц, мчалась прочь от своры диких захватчиков, которые кидались на все, что представляло хоть какой-то интерес в их глазах. Паразиты представляли из себя существ с вытянутым телом. 6 длинных ног с коленными суставами в двух местах, на концах ног находилось по 4 когтя. На вытянутой шее, которая сгибалась как змея, находилась небольшая голова с вытянутой пастью, представлявшая из себя 4 сегмента раскрывающихся как цветок. Но внутри этот цветок был весьма некрасив. Пасть была усеяна длинными складывающимися зубами, по форме похожими на шипы, нежели на клыки. Звери кидались на жителей, рвали их на куски, потрошили когтями и клыками. Поднялась настоящая паника. Отряды охраны, конечно, пытались противостоять вторженцам, но получалось неважно. Огнестрельного оружия как такового не было, в связи со сферой деятельности данной планеты. Внезапно звери перестали бесноваться и уставились в одну точку. На окраине города приземлился белоснежный шар диаметром чуть больше 300 метров. Пластины, из которых состояла сфера, стянулись в одну точку, представив двух огромных гостей. Одного из них они уже знали. Правитель, что объединил под своим крылом 9 галактик. А вот второй был жителем незнаком. Огромная груда металла грузно села на корточке, отчего затряслась земля. Это и есть жители этой планеты. Доспех разглядывал существ, чем-то напоминающих ему ящериц. Да, это они. Эта раса абсолютно не воинственна. Они фермеры и трудятся на благо остальных миров. Вот оно что. Получается, что вот эти захватчики. Паразиты заметно насторожились, поняв, что говорят о них. Именно. Они терроризируют мои владения уже очень продолжительное время, но похоже, что они учатся и научились атаковать беззащитные миры, где им никто не сможет дать отпор. Ну, это мы еще посмотрим. Жители планеты заметили, как по улице заструился туман. Внезапно облако начало уплотняться, и тут и там начали появляться рыцари. Позвольте, я все объясню жителям. Не стоит, я справлюсь и сам. Итак, уважаемые жители этой мирной планеты, сейчас мои подчиненные разберутся со вторженцами. Все, у кого есть любые виды ранений, соберитесь в группы и проследуйте сюда. Вам будет оказана медицинская помощь. Правитель был заметно удивлен. Язык, на котором общались 9 галактик, был сложен по своей структуре. А гост сходу понял его структуру, так еще и мгновенно перенял ее себе. Рыцари рванулись в бой и принялись рвать паразитов на куски. Превосходство в физической силе с первых минут боя стало максимально явным. Подчиненные императора отбрасывали воинствующих существ все дальше и дальше. Доспех с каждой секундой увеличивал количество рыцарей, захватывая абсолютное преимущество в бою. В месте прибытия был организован лагерь первой помощи. Туда свозили пострадавших со всех поселений, пострадавших от вторжения. С ближних городов раненых привозили наземной техникой, а с дальних пострадавшие доставлялись на реактивных летающих аппаратах. Рыцарь стоял неподалеку от лагеря первой помощи и наблюдал, чтобы все шло хорошо. Примите мою благодарность. Сам бы я ни за что не справился так оперативно. У вас, похоже, большой опыт, раз вы выработали такие эффективные протоколы действий. Эти протоколы действий – результат многих лет катастроф, войн и трагедий. То, что они такие эффективные, говорит лишь о том, что народ пережил слишком много страданий. Вам повезло. Ваши подопечные не настолько хорошо знакомы с кровавой стороной жизни общества. Не соглашусь. То, что трагедия – это плохо, разумеется, неоспоримый факт. Но все эти протоколы действий показывают то, насколько сильно вы любите свой народ. Даже сейчас, наблюдая за вами, я увидел правителя, который действительно любит мирных жителей. И ведь сейчас вы боретесь даже не за жителей своей империи, и все равно выкладываетесь на полную. Задача солдата – оберегать мирную жизнь. И неважно чью. Внимание привлекло движение у ног императора. Рыцарь взглянул вниз и увидел там маленького представителя расы. Судя по всему, ребенка. Кроха, исходя из одежды девочка, наблюдала за гигантским неизвестным гостем и спустя несколько секунд протянула руки. Рыцарь вновь опустился на корточки и опустил голову максимально низко, стараясь разглядеть то, что находится в руках девочки. Приоткрылись тяжелые веки и цветные глаза, поймав фокусировку, увидели небольшую плюшевую игрушку. Что-то вроде небольшой ящерки. Это мне? Девочка закивала головой. Массивные когти протянулись к хрупкой фигуре и аккуратно взяли игрушку, после чего закинули ее в стык между бронепластинами. Благодарю. А теперь иди. Медперсонал должен убедиться, что ты не получила ранений. Кроха забавно закивала головой и умчалась в направлении палаток. Хоть вы и воин, но у вас добрый характер. Это очень нетипичное поведение для того, кто прошел через множество битв. Привычка. Жены научили меня быть добросердечным. Том 7, глава 76. Снова дома. Подчиненные императора зачищали одно поселение за другим. Что-то здесь не вяжется. В каком смысле? Вы сказали, что у них очень высокая рождаемость и быстрое наращивание популяций. Так, именно. Но это противоречит логике. Размножение в условиях непрекращающейся экспансии. К тому же, насколько я смог заметить, они уносят тела убитых. И если это то, о чем я думаю, это ведь плохо, правда? Не то чтобы плохо, но землю заметно тряхнуло. Так и думал. О чем вы? Эти существа словно муравьи, и у них есть матка. И сейчас она очень зла. На довольно большом удалении от основанного лагеря открылась пространственная аномалия, но на этот раз больше, чем обычно, и из нее вышло большое существо, похожее на тех, что роились на поверхности, но у этого было больше ног, больше лепестков пасти. На голове росли длинные ветвистые рога, соединенные между собой. Зверина раскрыла пасть и продрала глотку. Все ее прихвостни, почувствовав уверенность, попытались контратаковать, но попытка тут же захлебнулась в оглушительном превосходстве рыцарей. Что ж, не знаю, сколько у их рода материнских особей, но на данный момент надо разобраться с этой. Оставайтесь тут, я быстро. Хорошо. 200-метровый рыцарь сделал шаг в направлении существа, и оно заметно оторопело. Что такое? Ощущаешь что-то? Боишься, что можешь проиграть? Правильно, бойся. Нападать на вооруженных солдат, которые могут дать отпор, это одно. Но убивать мирных жителей, это уже перебор. Так что сейчас ты получишь то, что заслужила. Рыцарь за доли секунды оказался вплотную к существу и протаранил ее тушку, оттолкнув далеко назад, попутно с этим переломав несколько десятков костей. Существо сплюнуло кровь и ощетинилось. Ты, может, и сильна, но со мной не справишься. Рыцарь потянулся за спину и вытащил длинный меч. Существо приготовилось к атаке и рванулось напролом, но тут же получило тупой стороной клинка. Сотрясение черепа, состоящего по большей части из хрящей, было обеспечено. Матка тут же потеряла ориентацию в пространстве и принялась трясти головой. «Мне тебя жаль. Встретив тебя на несколько тысяч лет раньше, я, может, смог бы помочь вам, как помог когда-то другим. Но сейчас...» Доспех поднял меч и резко опустил его в районе головы чудовища. Существо замерло, вздрогнуло и рухнуло на землю. Голова и часть длинной шеи разъехались надвое, и по земле растеклась ярко-синяя кровь. Убрав меч обратно за спину, рыцарь щелкнул пальцами. Тут же из красного дыма сгустился шестилапый фамильяр. «Вы звали меня хозяин? Хотел сделать тебе небольшой презент. Это все мне?» «Да, только постой секунду». Мертвую тушу объяло пламенем, прожарившим ее до хрустящей корочки. «Приятного аппетита!» Фамильяр с аппетитом принялся за трапезу. Рыцарь переместился обратно к собеседнику. «Итак, на этом проблема решена, точно сказать невозможно. Думаю, наша встреча подходит к концу. Мне пора возвращаться домой». «Конечно, вы и так задержались на довольно продолжительное время. Не буду вас больше задерживать. Советую вам заняться обороной аграрных планет, иначе в будущем вам это может очень сильно аукнуться». «Хорошо, я обязательно подумаю над этим». Но рыцарь исчез во вспышке пламени, а вместе с ним исчез и фамильяр с поджаренным трупом. Что такое аукнуться? Рыцарь стравил раскаленный пар. Небо над головой было усыпано звездами. Доспех слушал звуки окружения, голоса людей, гудение антигравитационных двигателей проносящихся автомобилей, шум заведений. Доспех глубоко вдохнул такой знакомый воздух. И вот я снова дома. Доспех вышел из небольшого светлого переулка и под взглядами горожан медленно направился в сторону дворца. Том 7, глава 77, Сколы. Доспех двигался в сторону дома и одновременно с этим отслеживал огоньки в своем сознании. Каждый огонек имел свой цвет, свою плотность и свою структуру. Какие-то горели сильнее, какие-то слабее, но все они были спокойны. Рыцарь с каждой секундой сокращал расстояние до дворца, предвкушал встречу и воссоединение. Добравшись до ворот, ведущих в огороженную часть двора, доспех прошел мимо двух стражей. Подчиненные, по собственной воле склонились, присев на передние лапы. Пройдя ворота, Иссей бросил взгляд на Сакуру. Росток, посаженный на заре зарождения империи и выросший в 300-метровое древо, уполномоченные люди, получившие честь ухаживать за этим растением, периодически подстригали ветки, насыщали почву полезными микроэлементами и всячески ухаживали за символом любви между императором и его женами. Поколение за поколением, заслужившие доверие люди, помогали его светлости в уходе за древом. Пройдя мимо, доспех вошел в здание дворца и вышел с противоположной стороны. Длинная дорожка тянулась в чащу небольшого парка, в глубине которого светились окна лазарета. Еще немного, пара сотен метров, и рыцарь окажется в окружении тех, кто любит его, тех, кто будут ждать его несмотря ни на что. Ясака, Риас, Аврора и Диди сидели в палате на большой круглой кровати и беседовали. Остальные девочки были на процедурах. «Как думаете, как скоро Иссей вернется?» Риас расчесывала длинные шелковистые волосы. «Надеюсь, что скоро. Как только вернется, я его затискаю». Диди потянулась и взлохматила свои алые локоны. «Для начала мы должны вернуть ему зрение. Только представьте, сколько всего он пережил за эти 400 тысяч лет. Это не кома, в которой он лежал 200 лет. Это 400 тысяч. Даже боюсь представить, через что он прошел. Мы, конечно, были с ним все это время, но мы были как будто не здесь. Да, у меня такое же ощущение, да и у всех нас. Но теперь, когда мы наконец вернулись, мы должны наверстать все то время, что нас не было. Благодаря Оси, черная смерть была подавлена. Благодаря Хару мы не потерялись в пустоте и на страницах истории. И теперь, благодаря Иссею, мы снова можем видеть, слышать, чувствовать. И мы должны быть благодарны нашему солнцу. Согласна, все-таки не зря ты королева эльфов. Ты умеешь красиво говорить. Кстати, а вы думали о том, что мы очень красивые? Дракониха провела пальцами сквозь локоны. Да, кажется, Иссей скорректировал нашу внешность, когда создавал наши тела. Ты называешь это коррекцией? Да он же из нас чуть ли не богинь сделал. Особенно Аврора и Ясака. Ты посмотри на них. Они словно с древнего гобелена сошли. Мне кажется, выпусти их сейчас, и они станут причиной того, что половину девушек империи просто бросит. Ну брось, ты преувеличиваешь. Кстати, Ясака, а чего это ты вдруг такая тихая? Простите, девочки. Просто я еще не до конца осознала себя такой. Лисица тихо сидела немного в стороне, закутав себя в 9 длинных пушистых хвостов, и поглаживала один из них. Длинные, по 30 сантиметров, уши, были робко прижаты к голове. Это правда. Я сама еще не до конца осознала, что нас не было так долго. Послушай, Диди, могу я попросить тебя об одной услуге? Конечно, что такое? Ты можешь позже заглянуть в сознание Иссея. Заглянуть? Зачем? Просто. У меня ощущение, как будто он что-то прячет от нас. Прячет? Как понять? Не знаю, как объяснить. Он очень сильно изменился и кажется таким уставшим. Уставшим? Как понять? Ну вот, вы же помните, каким он был? Всегда энергичный, жизнерадостный. Немножко извращенец, но в пределах разумного. Барышни засмущались и продолжили разговор в чуть более разряженной атмосфере. И вот, встретив его сейчас, я ощутила такую усталость. Такую сильную, что захотелось расплакаться. Я едва сдержалась. И поэтому я хочу понять, что он ощущает. Вы мне поможете? Мы, конечно, поможем. Но не проще ли спросить у него напрямую? Риас высказала небольшую неуверенность в данной затее. Он скрывал свои чувства 400 тысяч лет. Ты всерьез думаешь, что он вот так просто выложит все? Наверное. Да бросьте. Он может и открыть с нами, но 400 тысяч лет правления целой империей не проходит бесследно. Уверена, что у него скопились свои скелеты в шкафу, а даже если нет, просить вот так напрямую, это немного. Внезапно лисица умолкла и замерла. Длинные уши встали и дернулись в направлении двери. Следом за этим, взор устремился туда же, и раздался шепот. Иссей. Пневмодверь отъехала в сторону, представив 3-метрового рыцаря. Доспех вошел в помещение, и тут же уловил на себе взгляд. И все же от лисьего чутья ничего не скроется. Как вы здесь, мои хорошие? Хорошо, лучше не бывает. Без тебя было скучно. Мы рады тебя видеть. Вы ведь не против, если я посижу здесь с вами? Конечно, нет. Дамы подсели ближе к краю. Рыцарь подошел к большой кровати, махнул плащом и грузно уселся. Строгая осанка тут же сгорбилась. Редкие звуки, на вроде легких щелчков, поскрипывание металла угасли. Осталась лишь тишина, прерываемая размеренным дыханием. Девочки сидели вокруг рыцаря, улавливая эти звуки, и ждали неизвестно чего. Как думаете? Думаю, он уже спит. Попробуем. Сейчас, лучшего момента не представится. Давай, Диди. Дракониха слезла с кровати и, подойдя к рыцарю, слегка наклонилась, взглянув в лицевую пластину. Подняв одну ладонь ко лбу рыцаря, а второй взяв за руку лисицу, супруга дракона приготовилась провести процедуру, но за секунду до, заметила, как приоткрылись разноцветные глаза. Под источником света хищные зрачки слегка сузились. Диди заметила, как рыцарь подмигнул ей, и слегка подался вперед, коснувшись лбом ее ладони. Дракониха и лисица на секунду словно отключились, но тут же очутились по щиколотку в море черной воды. Море было спокойным и тихим, едва колыхалось. Высоко в сером небе медленно ползли свинцовые тучи. «Итак, мы здесь. Вопрос в том, куда идти?» «Туда». Недалеко от местоположения девушек стоял рыцарь. Он никак не отреагировал на их появление, не шевелился и, казалось, даже не дышал. Девушки подошли ближе и обошли рыцаря, взглянув в его лицо. Глаза доспеха были открыты примерно наполовину и смотрели вдаль. Весь доспех был исцарапан, тут и там находились потертости, сколы. Алый металл заметно потускнел. На голове находилась глубокая царапина, рассекающая лицевую пластину. Такое же глубокое ранение было на торсе, в районе сердца. Лисица внезапно для себя осознала, что хочет снять с рыцаря шлем. И, потакая своему желанию, Ясака подошла вплотную и аккуратно сняла шлем. Каштановые волосы вытянулись вдоль спины. Безэмоциональный взгляд был устремлен в никуда. Следы от слез под глазами. «Посмотри, какой он грустный. Думаешь, конечно, ты можешь достать его воспоминания? Могла бы, но не сейчас, еще не успела восстановить силы. Жаль». Ясака обвела взглядом супруга и заметила для себя, что его доспехи находятся в очень плачевном состоянии, только разве что не потрескались. «Ладно, на этом, думаю, можно закончить. Тебе не стоит перенапрягаться». «Да ладно, в этом ничего такого. Но раз ты увидела все, что хотела». Дракониха щелкнула пальцами, и сознание рыцаря и его супруг разъединились. Лисица открыла глаза и заметила на себе взволнованные взгляды. «Вы чего? Ты плачешь?» «Что? Я не». Ладонь, прикоснувшаяся к щеке, ощутила влагу. «Но почему я ведь не? Похоже, кое-кто более мягкосердечный, чем я думал. Иссей, чего это вдруг вы решили залезть мне в голову? Прости, я думала узнать, почему ты такой уставший и такой печальный. Я не хотела тебя обидеть. Просто подумала, что ты не захочешь говорить нам, чтобы мы меньше волновались, и я». Кицуны замолкла, ощутив на своей макушке ладонь, которая мягко погладила золотые локоны. «Ясака, вы мои жены, вы могли просто попросить, и я бы открыл вам свою память. Вы пытались мне помочь, и здесь нечего стыдиться. Но ты права, я не хочу, чтобы вы слишком волновались. Все-таки вам предстоит еще много дней восстановления, а посему отдыхайте, набирайте сил. Теперь нам никто не помешает». Рядом с головой сгустилась печать. «Слушаю». «Дакаичи, я в лазарете. Что-то случилось». «Хорошо, скоро буду». Рыцарь взглянул на лисицу приоткрытыми глазами. «Да, с ней все в порядке». «Да, встретимся там». Печать растворилась. Рыцарь поднялся с кровати и, поцеловав девочек, направился на выход. Пневмодверь закрылась за массивной фигурой. «Какой же он классный!» Барышни вожделенно выдохнули вслед уходящему супругу. Том 7, глава 78, инспекция. Рыцарь вошел в тронный зал. Сын ждал его там, рассматривая некоторые бумаги. «Что-то случилось. Ознакомься с этим документами, отец. Рика собрала их по моему поручению. Ну давай посмотрим». Его светлость взял бумаги и уселся на трон, принявшись внимательно ознакомливаться с содержимым. «Хаймэм, получается, они пошли наперекор моему отказу?» «Да». «Меня смущало то, что продажи корпораций упали в диаметре 30 тысяч световых лет от столицы, но при этом заметно выросли вне этого диапазона. Я запросил отчет о производстве их судов за последние несколько месяцев, и, как я понял, они начали сборку на верфях еще до того, как их представитель прибыл во дворец, и на тот момент у них уже был готов один торговый крейсер, его имя Риас. Так значит, они решили поиграть. Ну хорошо, поручаю тебе с этим разобраться. Объясни им простым языком, что будет, если они продолжат идти наперекор моим приказам. Хорошо, я тебя не подведу, отец. Рюты. Фамильяр сгустился у самого трона и уселся как кот, наблюдая за хозяином. Отправляйся с Кайчи. Следи за теми, кто будет окружать его в штабе корпорации. При возникновении критической ситуации, немедленно покинуть опасную зону. «Как прикажете, хозяин?» Первый рыцарь и фамильяр поклонились и покинули тронный зал. Император поднялся с трона и исчез из помещения, оказавшись в палате. Девушки все были здесь, и мгновенно окружили супруга, засыпая его вопросами обо всем, что происходило в империи. «Тише, тише, мои хорошие, я все вам расскажу, но для начала давайте успокоимся. Лишние переживания вам сейчас ни к чему. Сейчас вам принесут клубничный чай, и мы посидим здесь пару часиков». Через несколько минут пришли подопечные и прикатили несколько столиков. Один из них был занят разного рода вкусностями. Остальные два, в свою очередь, были заняты чашками с ароматным напитком. «Налетайте, мои хорошие, история будет долгой». Круизное судно приземлилось в гравитационные захваты космопорта. «Прилетели. Рюты, ты закончил?» «Да, юный господин. Правда, мне еще сложно справляться с системой. Еще не до конца разобрался с всеми тонкостями. Не страшно. Пошли, у нас не так много времени». Двое высоких мужчин вышли из здания космопорта и, сев в такси, отправились к одному из трех самых высоких зданий в городе. Штаб-квартира корпорации «Ирион Прайс». Добравшись до места, напарники двинулись внутрь. У стола регистрации началась паника, как только они увидели, кто вошел в фойе. Высокий, коренастый блондин с золотыми глазами, одетый в брюки, рубашку и с повязанным галстуком. Первый рыцарь империи. Рядом с ним шел тот, кто являлся практически правой рукой императора. Тот, чье лицо всегда было скрыто под глухой металлической пластиной, габаритами превосходящей даже первого рыцаря. Подойдя к одной из служащих, Кайчи представился и узнал, занят ли сейчас исполнительный директор. «Нет, ваше высочество, Альтус Гринт сейчас не занят». «Отлично, тогда будьте добры, уведомите его о моем визите». «Ха, хорошо». Рыцарь и его спутник направились к лифтам, собирая на себе заинтересованные взгляды. «Эй, это ведь сын императора?» «Ага, какой он красавчик!» «Как думаете, есть у него девушка?» «Вроде официально нигде о таком не говорилось. Я слышала, что ему столько же лет, сколько и императору». «Да ладно, честно, у солнца ведь была не одна жена, и ходят слухи, что все его первые дети бессмертны, прямо как он». «Да быть того не может. А как вы тогда объясните, что он не изменился за столько лет? Я помню, как еще маленькая смотрела по имперскому каналу, где его показывали на каком-то параде в отдаленной части империи, и с тех пор он вообще не изменился. Слабо верится. Ладно, давайте за работу». Крохотная лампочка на стационарном телефоне мигала уже довольно продолжительное время. Однако тот, кто должен был на него ответить, не замечал этого, ведь сейчас он был занят совсем другим делом. «Давай, давай, сожмись, я сказал, иначе вылетишь отсюда, и поверь мне, вряд ли найдешь работу лучше. Давай, сучка, я из тебя все дерьмо вытрахаю». Молодая девушка лежала на столе, закрыв одной рукой рот. Грубо расстегнутая блузка и бюстгальтер лежали на полу. Колготки были порваны, а облегающая юбка высоко задрана. Грузный мужчина, довольно большого габарита, чуть ли не лежал на ней, грубо щупая ее тело и оставляя заметные синяки на животе, талии, бедрах, и тут же облизывал грудь, грубо целовал барышню. Небольшое количество косметики уже давно потекло вместе со слезами боли. Завершив процесс, мужчина связал контрацептив и бросил его в лицо девушке. «Сама выкинешь, собери свои шмотки и брысь отсюда, вечером ко мне зайдешь, и поправь свою рожу, смотреть страшно». Барышня собирала одежду и попутно с этим поправляла косметику. «Чтоб ты сдох, чего?» «Ничего, господин Альтус, может, вам кофе?» «Можно, коньяку еще добавь». Мужчина оделся, застегнул ширинку и уселся за стол, и только сейчас заметил мигающую лампочку. Ткнув на кнопку, директор грубо спросил, что нужно. «Господин Альтус, к вам посетитель». «Что? Я же сказал никого не впускать. С работы вылететь захотели? Простите, но это первый рыцарь». «Что? Какого хрена сразу не сказала, дура? Твою мать!» Мужчина бросил кнопку и начал поспешно выталкивать секретаршу. «Но я ведь еще не привела себя в порядок. Да плевать мне, спрячься там в уборной, не знаю. Главное, не смей попасться на глаза посетителям. Уволю к чертовой матери, поняла меня? Да-да, все, давай, пошла». Хряк небрежно шлепнул брюнетку и вытолкнул из кабинета. Том 7, глава 79, уволен. Грузный мужчина заметно нервничал, хоть и старался скрыть это. Внезапный стук в дверь заставил Альтуса подпрыгнуть, и не успел он ответить, как гости вошли в помещение. «Рад вас видеть, ваше высочество. Прошу, присаживайтесь. Может, чаю или кофе? Прошу прощения, не знаю ваши вкусовые предпочтения». «Замолкни. «Простите, не совсем понимаю, о чем. Юный господин сказал тебе замолкнуть. Неужели ты глухой?» «Нет, я не глухой, просто не совсем понимаю». Мужчина впал в ступор, а в это время Кайчи взял у Рютея папку с информацией. «Так, Альтус Гринд, окончил университет финансовой грамотности на Ириале 6. Проходил тестирование в нескольких крупных фирмах на протяжении 7 лет, после чего находился на управляющей должности в крупной фирме. 4 года назад, проходя по головам, смог попасть на пост исполнительного директора Ирион Прайс. Вот как, в целом ничего необычного. Прошу простить, ответь мне на вопрос. С какой стати ты решил, что можешь идти наперекор приказу императора? Простите, но я до сих пор не понимаю, о чем вы говорите. Дурачка включаешь? Ну хорошо, тогда сделаем по-другому. Вытащив из папки несколько фотографий, блондин швырнул их на стол. Хочешь сказать, что вот про это ты тоже не в курсе? Альтус взял фото в руки, и на них оказались изображения новособранного торгового крейсера. На борту блестящими буквами красовалось имя Риас. Ну что, дальше будешь отпираться? Император отказал вам в присвоении судам имен ангелов империи. Решили поиздеваться? Вы хоть понимаете, что будет с корпорацией, если монарх подаст в суд? Вас сожрут с потрохами. Не смейте мне угрожать. Если корпорация исчезнет с рынка, вы понимаете, какие убытки понесет империя? Мальчишка, у тебя мозг жиром заплыл? Ты что, считаешь, что корпорация сможет потягаться с империей? Рискни, и я быстро тебе объясню, чего ты стоишь. Вы пренебрегли приказом его светлости. Более того, вы произвели судно, еще до того, как запросили разрешение. Решили, что у вас все в кармане? Оборзели совсем? С чего вы взяли, что отец разрешит использовать имена ангелов? Вы, кажется, слишком много себе позволяете. Нет, это ты слишком много себе позволяешь. Ты уволен. Что? Хватит строить из себя глухого. Я сказал, что ты уволен. У вас нет таких полномочий. Правда, что ли? Ты, кажется, кое-что забыл. Устав империи, пункт 94. При покушении на честь и достоинство имперской семьи, монарх имеет право вмешиваться в юридические процессы компаний, союзов, корпораций и т.д. и вносить свои поправки, вплоть до закрытия и открытия судебных процессов. А поскольку я являюсь прямым представителем монарха, то обладаю нужными полномочиями. Вы ведь понимаете, что это не пройдет просто так? Не смеши меня. Император легко найдет способ заменить корпорацию. Не забывайся, вы по сути лишь транспортная компания. А вот вам найти рынок будет потруднее, если начнется настоящий суд. Так что собрал свои вещи и пшел вон отсюда. С учредителями корпорации мы разберемся позже. Да я вас. Мужчина поднялся на ноги, уперевшись руками в стол, но в следующее же мгновение этот самый стол отлетел в его сторону, прижав к стене. Первый рыцарь одним хлестким ударом проломил стол напополам и, подойдя вплотную, схватил мужчину за глотку. Лицо хряка побелело как полотно. Перед глазами находилось оскаленное лицо зверя. «Слушай сюда, псина, ты ни черта не сделал на своем посту. Шатаешься по барам, покупаешь девушек, принуждая их к сексу. Неужели ты думаешь, что я не нарыл всю возможную информацию? Или может мне притянуть тебя за глотку, за принуждение к сексу твоей подчиненной, и я притяну? Я сгною тебя в тюрьме. А если тебе не повезет, то тебя ждет белый туман». Грузный мгновенно начал вопить от ужаса и рухнул на пол, моля о прощении. Первый рыцарь презрительно цыкнул, вытирая руки платком. «Ущербный, Рютый, сходи опроси секретаршу этого мудака. Посадим ублюдка по полной». «Есть». Том 7, глава 80. Диалог окончен. «Почему нет? Сейчас самое время. Если не сделать этого сейчас, то позже он может стать угрозой». «Ты глупец». «Что?» «Я говорю, ты глупец. Ты не видишь всю картину». «Ну так объясните мне. Он не так прост, как кажется. За его плечами 500 000 лет правления и войн, то есть, именно. Мы не привыкли решать конфликты с помощью оружия и силы. Мы по большей части лишь наблюдаем, и очень редко прямо вмешиваемся в процессы. Но он другой. Он решает конфликты на передовой. Его форму правления с какой-то стороны можно назвать диктатурой. Но он очень тонко держит ту грань, после которой его назвали бы тираном. К тому же, его военная структура намного превосходит нашу. Я согласен с тем, что в будущем он может попытаться захватить нас, но вероятность такого исхода крайне мала. И почему же он не заинтересован в этом? За всю историю империи она никогда не развязывала конфликты. Я выкроил для себя несколько очень ярких примеров. Империя никогда не являлась зачинщиком конфликтов. при условии, что конфликта можно избежать. То есть, если конфликт неизбежен, то император отдавал приказ на опережающий удар. Ну, а я о чем говорю? Он опасен. Высшее существо, одумайтесь, если не сейчас, то... Я сказал нет. 200-метровое существо на несколько мгновений обрело едва заметный красноватый оттенок. На этом наша беседа окончена. Возвращайся в свои владения. Собеседник, намного меньший по размеру, и с оттенком в сторону фиолетового, покинул купол. Существо рассматривало голограмму, в которой находилась огромная россыпь точек. Звездные скопления тут и там занимали приличные объемы пространства в сфере галактик. Как же все-таки сложно править. Да я точно вам говорю, у него жуткий недосып. И как мы будем это исправлять, не знаю. А стоит ли, в смысле, ну вы ведь помните, какая реакция была на то, что мы залезли к нему в голову без спроса. Может, лучше просто узнаем у него? Согласна. Он и так работает, не покладая рук. Не стоит подкидывать ему еще больше причин для переживаний. Тогда рыцарь вошел в палату в компании пожилого доктора. Как я и говорил, ваша светлость, ваши супруги быстро идут на поправку. Через 3, максимум 4 дня их поля придут в полную стабильность. Конечно, еще нужно будет раз в неделю приходить на стандартные обследования в течение 2 месяцев, но в целом церемония прошла максимально удачно. Слава Солнцу! Солнце осветит вас. Есть какие-то рекомендации, профессор? Единственное что, советую госпоже Ясаке курс противопольных. Ее поле колеблется сильнее, чем ожидалось. Это не опасно? Нет-нет. Наше министерство на основе предоставленных вами данных разработало лекарство как раз для подобного случая. Предусмотрительно. Хвалю. Хорошо, можете идти. Мужчина поклонился и покинул палату. Ну что, мои хорошие, как вы тут без меня? Иссей, можно кое-что у тебя узнать? Конечно, что такое? Как хорошо ты спишь. Рыцарь замер на полные полминуты, в течение которых звуки внутри него медленно затихли. Голос рыцаря заметно поутих и обрел ранее неслыханные тона, какой-то внутренней пустоты. Я можем мы, Иссей. Аврора подошла вплотную к рыцарю, хоть ей было немного проблематично, учитывая ее рост в почти 4 метра, и положила ладони на щеки шлема. Все хорошо. Ты можешь нам рассказать, поделись с нами, так тебе будет проще. Ну же, мы знаем, что ты изменился за такой колоссальный промежуток времени. Нам практически нужно заново с тобой знакомиться, но это неизбежно. Теперь тебе не обязательно нести все это в одиночку. Глаза на шлеме слегка приоткрылись. Аврора вздрогнула. Бывшие до этого яркими, переливающимися радужки сейчас почти полностью выцвели. От них осталась лишь тень. Я не спал с момента, как вы. С момента, как мы погибли. Да, по палате прошел ропот. Все подсели ближе. Переживания нарастали. Но почему? Это ведь 400 тысяч лет. Просто каждый раз, закрывая глаза, я видел вас, лежащих в капсулах поддержания жизни, не способный что-либо сделать. Я мог лишь смотреть, как вы угасаете, и каждый раз, снова и снова, ночь за ночью, я проживал этот кошмар как будто в первый раз, и в какой-то момент я вовсе перестал спать. Какой ужас! Я проклинал себя за то, что не справился, за то, что не смог уберечь вас. И теперь я не могу сомкнуть глаз. Я боюсь, что, проснувшись, все это окажется сном, и я вновь буду тщетно вести поиски, искать способ вернуть вас к жизни, и день за днем вспоминать те времена, когда вы нуждались во мне, а я не смог. Иссей. Некоторые из девочек начали плакать, остальные старались держаться. Аврора одним движением сняла шлем и бросила его на большую круглую кровать. Следом она взглянула в практически серые глаза. В них не было зрачков, а под глазами были длинные полосы. Полосы от частых рыданий. В тишине тронного зала, в одиночестве, раздавался лишь один звук. Стук капель о металлический пол. Аврора ощутила оглушающую тоску и отчаяние в этих глазах. Следующее движение стало неожиданностью. Бывшая королева обняла супруга и прижала его к себе так сильно, как только смогла. Хлынули слезы, а вместе с ними слова, которые так нужны были солнцу империи. Рыцарь вздрогнул. Дрожь пробила все тело. Стойкая осанка правителя мгновенно поникла. Хоть и массивные, но заметно дрожащие руки обняли хрупкое тело барышни, и последовали слезы, но на этот раз со стороны императора. Алый металл на глазах сменил оттенок на более серый. Тут и там на броне начали появляться сколы и трещины. Длинный плащ обрел вид изношенной столетиями тряпки, потерял цвет и текстуру. Барышни заметно занервничали, узрев такое резкое изменение, но угрозы здоровью не было, а посему они не стали отвлекать Иссея, а в голове императора в это время эхом отдавались слова: «Больше ни при каких обстоятельствах мы не оставим тебя одного». Том 7, глава 81, 74,2. В космическом пространстве носился солнечный ветер. Где-то вдалеке, в черной пустоте космоса появились светящиеся точки. Одна за одной, десятки, сотни, тысячи. На огромной скорости, вытянутые эллипсоиды, покрытые жидкой энергией, пронеслись мимо голубого карлика, попутно истощив всю его энергию. Воскресное утро началось довольно лениво. Большой город медленно просыпался. Каника и Курака прогуливались по небольшому парку, который раскинулся вокруг лазарета. Как же приятно ощутить ветерок. Да, но так непривычно. Непривычно, да, непривычно не слышать ваши голоса в голове. За столько времени так привыкла, что наши мысли были связаны друг с другом, что даже несколько некомфортно. Вот это сказала. Курака обняла сестру и потрепала пепельную макушку. Какая ты у нас чувствительная. Поднялся небольшой ветерок. Каника замерла, заметив на своем носу листик, и тут же едва слышно чихнула. Курака дернула ушами, засмеялась и принялась тискать младшую сестру. «Ладно, хватит прохлаждаться. Пойдем, а то нас потеряют». «Ага». Рыцарь находился в палате. Асия позвала профессора, который укоризненно отзывался о том, что император не бережет себя. Его плачевное состояние было следствием сотен и тысяч лет беспросветных переживаний и отчаяния. «Эх, ваша светлость, еще ведь мои предки говорили, что вам нужно больше заботиться о себе». Император в полубессознательном состоянии восседал в терапевтическом кресле. Видок у него был, мягко говоря, паршивый. Казалось, еще немного и броня рассыплется в пыль. Девушки ворковали над супругом, словно над ребенком. Врачи попросили их постоять в стороне, чтобы не нарушать концентрацию поля императора. Профессор вышел из палаты усиленной терапии, держа в руках несколько бумаг. Мужчину сразу же окружили и принялись расспрашивать о состоянии супруга. «Спокойнее, дамы. Сейчас жизни его светлости ничего не угрожает. Это всего лишь синдром волновой нестабильности. Моими предшественниками он уже был описан и тщательно разобран. Его триггером становится использование слишком массивного объема энергии. И единственным пациентом, у кого было зарегистрировано данное заболевание, является его светлость. За время существования империи было задокументировано 3 случая обострения симптомов. Причины неизвестны, но сейчас все по-другому. Причина точно известна. Церемония, именно. К тому же, накладываем на это общее довольно тяжелое психологическое состояние, и получаем результат. И что теперь? Как долго он будет болеть? О, не волнуйтесь, госпожа. Уверяю, много времени это не займет. Помимо самой болезни, моими предшественниками был также описан и процесс лечения. К тому же, на нашей стороне дар, а он лучший профессионал, когда дело касается его светлости. Так что не переживайте, мы поставим его светлость на ноги. Спасибо. Мужчина тепло улыбнулся и, сцепив руки за спиной, направился прочь. Девочки наблюдали через большое окно за сидящим в палате рыцарем. Массивный торс с равными промежутками поднимался и опускался. Приборы вокруг размеренно пикали, записывая все данные. И вот это и есть империя, какое жалкое зрелище. Господин, до прибытия осталось 2 цикла. Хорошо. Состояние флота, запасы энергии восстановлены на 74,2%. Необходимо еще 14 гигантов для заполнения ионных батарей полностью. Хорошо, собирайте энергию со всех звезд на пути. Есть. Риас сидела в тронном зале и знакомилась с документацией за последние 400 тысяч лет. Информации было очень много, но сейчас супруга императора ознакомливалась лишь с исторически важными событиями. За спиной раздался грузный стрекот. Да. Пока нас не было, произошло очень много всего. Очень долго придется возвращаться в ритм жизни. Стрекот сменился на урчание. Может быть, думаю, все рады нашему возвращению. Питомец внезапно зашевелился. Взор устремился куда-то вверх. Ты что-то ощутил? Том 7, глава 82, на куски. Зверек сумбурно и не совсем понятно объяснял происходящее. Щупальца и лапки крутились в воздухе, яро жестикулируя. Тише, тише, объясни спокойно, что грядет. Питомец нервно выдохнул и растворился в тенях. Что это было? Понятия не имею. Кажется, было что-то про вторжение. Вроде как, не успели барышни разойтись, как питомец выпал из-под потолка и, прокрутившись кубарем, подкинул в воздух небольшой светящийся шарик, который резко увеличился до размеров довольно большой сферы, примерно 1,5 метра диаметром. И почти весь диаметр занимал диск, состоящая из двух завитых к центру половинок, которые в свою очередь состояли из плотной россыпи точек. Это галактика. Зверь поднял лапы и медленно свел их ближе друг к другу. Диск начал уменьшаться в размерах, и где-то на окраине сферы появилось бесформенное облако. Облако медленно двигалось в сторону диска. «Это и есть то, что ты пытался нам донести?» Зверь закивал головой. «Мы должны предупредить Иссе. Проще сказать, чем сделать. Его состояние и так довольно плохое. Подкинуть ему лишних переживаний – так себе вариант. И как тогда будем решать эту проблему?» Зверь внезапно уставился в точку, которая находилась за спинами сидящих рядом Асеи и Зиновии. Смотрел он туда очень пристально, не моргая и даже не шевелясь. «Меня таки рассекретили. Не ожидал, что у низшей формы такое сильное чутье». Барышни мгновенно напряглись и обернулись на внезапный голос. Пространство у самой двери слегка исказилось, и через него словно через пленку прошло существо. «Не думал, что такой звереныш сможет уловить мое присутствие. Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Вопрос в том, что вы здесь делаете. Удивлен, что ваша раса вообще способна разговаривать со мной. Мне казалось, вы лишь корм, но как оказалось, у вас есть разум. Интересно». Существо с россыпью точек на месте лица, которые периодически волнообразно потухали и зажигались вновь, едва двинулась в направлении круглой кровати. Питомец отреагировал на это едва заметным цыком. Тут же раздался звон металла. У головы незваного гостя очутилось два меча крест-накрест. Аскалан и Дюрандель. Держали их Альбион и Драйк. Оба разглядывали незваного гостя. Голубые глаза Альбиона светились ледяной ненавистью. Всепоглощающая пустота, а зеленые глаза Драйга пылали чистой яростью. Океан чистой энергии, рвущийся наружу. «Слышь, сгусток, ты на кого пасть разеваешь?» Кажется, незваному гостю стоит объяснить, что ему пора покинуть территорию империи. «Какие вы грозные! Что, настолько много платит, или настолько верные?» Кардиналы не успели ответить, как в лицо вторженца, если его можно было так назвать, влетел Левиафан и принялся рвать его на куски. Гибкие щупальца тут же обхватили мягкое как желе тело мертвой хваткой. Драйк и Альбион опешили от внезапности и отошли ближе к круглой кровати. Ни хрена себе его разозлили.